Подождав, пока Поттер наговорится со змеей, я ее быстренько убрал. Учитывая, что фамильяр лорда, змея, у Поттера только что обнаружилось огромное преимущество. Надеюсь, он догадается им воспользоваться. Все это время я находился в каком-то полукоматозном состоянии. Абсолютно равнодушен ко всему, никаких эмоций. После того, как все разошлись, я уже хотел вернуться в отдел, но в дверях меня перехватил Альбус и потащил в свой кабинет. «Я знаю, что ты сейчас слишком занят, но нападения продолжаются. Теперь жертвой стал уже ребенок. Северус, помоги нам. Я не понимаю, у тебя что, я, единственный маг в замке?» Я говорил ровно, наверное, слишком ровно. «Ну, понимаешь, не понимаю. И ты правильно заметил, что мне сейчас некогда. Возможно, я вообще из школы уйду. Сев, ну ты что, мы же тебя не заставляем. Тебе что от меня нужно? Спуститься туда, а сам не можешь? Великому магу подобное действие по должности не положено. Ты один знаешь, где вход в тайную комнату. Тот, который общеизвестный завалило, когда мы третий этаж долбили в прошлом году. Я тебе покажу, даже открою. Оставь меня только в покое, хорошо?» Альбус посмотрел на меня сочувствующим взглядом и произнес: «Спустись, а, ладно, спущусь, только не сейчас, попозже, хорошо, а зелье, мандрагоры еще не созрели, а я закажу», — хитро прищурился крестный. «Нет, я буду ждать именно наши, выращенные спраут мандрагоры». Я встал и пошел к двери. Альбус перед самым моим выходом произнес: «Если тебе нужна помощь в отделе, я смогу тебе помочь». Я кивнул ему и вышел. «Я запомнил это, крестный. Когда же этот год закончится?» «Так вы что, Василиска с самого начала могли обезвредить?» — вскочил со своего места Поттер. «Ну, Гарри, мальчик мой, ты же сам слышал, Северусу было некогда. А остальные?» — продолжал вопить Поттер. «А остальным было лень», — широко улыбаясь, поведал Альбус. «Профессор МакГонагл, я всегда думал, что вы храбрые, что вы сделаете все, чтобы сохранить жизни ваших студентов, что вы сделаете все, чтобы мы чувствовали себя в безопасности, а вам ничего и не угрожало никогда. Поттер, ну вы подумайте, я пожилая женщина и полезу по каким-то трубам? Северус среди нас был самым молодым, но ему было некогда», — невозмутимо ответила Минерва. «Я с вас удивляюсь, не Хогвартс, а казарма. Дедовщина так и прет. Скажите, профессор МакГонагл, а Северус вам сапоги не чистил? Мисс Грингер, скажите, а вы не замечали за своими профессорами такой явной дискриминации по возрастному признаку?» Гермиона вздрогнула и, обернувшись, внимательно посмотрела на Мальсибера. «Рейнард, я больше предупреждать не буду». В голосе Эйлин стали прослеживаться какие-то металлические нотки. Замолкли все, кроме Мальсибера. «Только, если пообещаете мне ужин, прекраснейшее», — Рей смотрел на нее влюбленными глазами. «Вы же не будете против, если к нам Грингер присоединится? Уизли, читай, и не обращай на них внимания. Они могут часами вести этот диалог», — хмыкнул Малфой. Глава 12. Больничное крыло. Я не мог спать. Даже те пару часов, которые мне удавалось выкроить для сна, я проводил в какой-то полудреме. Если бы так продолжилось еще хотя бы пару дней, то у меня, скорее всего, начались бы галлюцинации. Когда усталость все-таки пересиливала и я закрывал глаза, то снова оказывался в том зале, в окружении мертвых. Самое плохое, что зелье сна без сновидений на меня не действует. Никогда не думал, что буду жалеть о том, что я темный маг. Ведь именно из-за этого большинство зелий для меня бесполезны. Я абсолютно не знаю, с чего мне начинать. Пока идет разбор завалов. А что потом? Я каждый день в отделе помогаю растаскивать обломки, разгребать то, что осталось от помещений. Магией там часто пользоваться нельзя, слишком сильный фон из разрушенных лабораторий идет, так что приходится работать вручную. Тяжелая физическая работа, хоть ненадолго, отвлекает. Никогда в жизни я не чувствовал себя настолько беспомощным. Иногда в голове мелькали совсем уж непотребные мысли. Почему я не был в том зале вместе со всеми? Когда я задал этот вопрос прибывшему на подмогу, за неделю до Рождества, Эвану, то сразу понял, что думать о таких вещах небезопасно, и мое желание уйти вполне может осуществиться. Сказать, что полковник пришел в ярость, это скромно промолчать. Я, наконец-то, выспался, когда после разговора с Эваном пару дней провалялся без сознания. Ну и еще пара дней у меня была на отдых, пока я полностью не восстановился. Без сознания я был из-за Лозы. Она, видимо, меня пожалела и погрузила в лечебную кому. Иван решил, что помощь мне с отделом просто необходима, потому что авроры ваши, хлюпики, тяжелее палочки давно ничего в руках не держали, а здесь сила нужна. Ко всему прочему, он притащил с собой 10 человек, среди которых были мои старые знакомые, мои няньки. Видимо, карма у них такая, меня опекать. Дело пошло заметно быстрее. Чтобы особо не привлекать к ним внимание, я одел авроров в военную форму. Чего мне это стоило, страшно вспоминать. Сначала я попытался напялить на Ивана и его людей мантии. Дня два пытался, но прибывшие на помощь военные только уничижающе на меня смотрели и совершенно не обращали на мои потуги никакого внимания. Я для них мальчишка, который не помогает, а только путается под ногами. Легче было выдать специальную и удобную форму аврорам. Над ними я все-таки хоть какую-то власть имею, и поэтому совсем скоро, через полтора дня, весь аврорат ходил в камуфляже. Вскоре, к нам присоединились Мальсибер с Хагридом, вернувшиеся с охоты. Я даже не думал, что заполучить Мальсибера в свой отдел окажется настолько легко. Он попросил об этом сам, мне даже ничего придумывать не пришлось. Где-то через два месяца после начала охоты, они пришли доложиться, ну и заодно попроведывать меня в больничном крыле в Хогвартсе. Я уже не удивлялся тому, что Рей может пройти куда угодно, совершенно не привлекая к себе внимания охраны и защитных заклинаний. Нужно обязательно обратить на это внимание, но это потом. Вошли они вместе, не переставая переругиваться. Сразу видно, что сработались. Вид у них был, мягко говоря, забавный. Мальсибер вообще напоминал рождественскую елку. Весь переливался чем-то блестящим, светящимся в темноте и настолько облепившим одежду, что это частично сковывало его движение. Волосы его торчали в разные стороны и были посыпаны чем-то белым. Все лицо было украшено синяками, а при ходьбе он бережно прижимал правую руку к груди. Хагрид выглядел примерно так же, за исключением синяков на лице и отсутствием поврежденных конечностей. Я так и не понял до конца, кто на кого охотился-то. Если бы ты не трещал как счетчик Гейгера, то я бы вообще забыл о твоем существовании. Ты и твои людишки абсолютно бесполезные, только под ногам путались, ворчал на Рея Хагрид. У тебя любой человек, автоматически, будет путаться под ногами. Ты привлек внимание почти всей улицы, нет, чтобы доверить это дело профессионалам. Потом трупы ногами попинал бы, если уж так хотелось поучаствовать. Может, вы прекратите выяснять отношения и объясните, кто вас так уделал? Я удивленно смотрел на них. А вот ни хрен руками всякую дрянь ловить, начал Хагрид. Что, Сев, удивлен? Не ожидал такой связной речи от своего помощника, а я с ним уже два месяца работаю. Вот такенный парень. И Мальсибер, вытянув вперед больную руку, показал большой палец. Затем, охнув, снова прижал ее к груди. Почему удивлен? Вовсе нет. И я, в отличие от тебя, знаю, что такое счетчик Гейгера. Я выразительно посмотрел на Мальсибера. Так что у вас там произошло? Почему вы переливаетесь как шлюхи на Бродвее? И где вас носило столько времени? Говорю же, дрянь всякую ловить не нужно. Тебе в подробностях или кратко? Я мысленно представил, как этот псих и примкнувший к нему Хагрид могли развлекаться пару месяцев, сглотнул и понял, что в подробностях я явно не нуждаюсь. Давайте кратко. Ну, троих мы нашли быстро. Это было даже не интересно, а вот алхимик твой. Так, стоп, перебил их немного опешивший я. Зачем вы их искали, если они в одной комнате у тебя сидели, и не удивлюсь, если связанные и привязанные к стульям? Обратился я к Рейнарду. Мальсибер виновато потупился и сначала смущенно, а затем как-то укоризненно на меня посмотрел. Так ты же сам охоту заказал. Я это и в контракте зафиксировал. Тьфу ты, ты их что, отпустил что ли? Ну, начальник, охотиться на подвешенных к потолку людей неинтересно. Я их отпустил и даже раны почти все залечил, смертельные в основном, и дал фору в один день. Каким-то странным мечтательным голосом начал рассказывать Рей. Маньяк, так вот, троих мы быстро нашли. Хагрид оглядел меня с ног до головы и вдруг выдал. Профессор Снейп, не верь этому отморозку, он ничего не умеет, как и его молокососы. Не плати ему, он только хвастаться может. И он потряс в сторону Мальсибера петухом со свернутой шеей. Петух, петух-то у него откуда? Это что у тебя в руках? Я ткнул в сторону петуха пальцем. А, это алхимик твой. Кстати, у нас тут кто-то петухов мочит, не знаешь кто? Я схватился руками за голову. Я абсолютно ничего не понимаю. Какие петухи? Какой алхимик? Не знаешь? Значит, пойду к Альбусу, он-то явно должен знать. И зачем ты пойдешь к директору? Я был явно не в теме. А потом я вспомнил, что у него есть и другая работа и, скорее всего, он сейчас уже полностью в роли туповатого лесничего. Ну как, ну, петухом потрясу. И он развернулся и пошел к выходу, потом, обернувшись, произнес: «Не плати ему, Никната, не заслужил». «Каков, а?» Мальсибир восторженно смотрел ему вслед. «Никогда бы не подумал, я тебе даже завидую, с такими людьми работаешь». Я застонал. «Похоже, я так и не узнаю, что же произошло. Рей, может, ты сбавишь восторженные тоны, наконец, расскажешь, как обычная лабораторная крыса умудрилась сделать из вас небесную радугу. Вот ничего ты не понимаешь, такой человек, я бы с ним в паре всегда работал, подучил бы немного, а то шума столько поднял, полквартала сбежалось. Рей, в общем, нашли мы этого повара в небогатом районе Лондона, не помню уже где, заминировал там все, еле прошли. Хорошо, у меня парнишка работает, быстренько все обезвредил, так, мне нужен не только Мальсибир, но и его люди. Вот парнишка этот, например. Вошли мы в дом, а там елка огромная стоит. К празднику, видать, готовился, козел. Ну, постучался я, как обычно, в запертую комнату, а оттуда какая-то дрянь в меня полетела. Я ее и поймал. Что ты на меня так смотришь? Рефлекс, слово такое есть, умное. Знаешь, я то знаю. А вот ты откуда такие слова нехорошие магловские знаешь? Я криво ухмыльнулся. Кушать хочется иногда. Это ты, вон, оказался сыном богатых родителей, а меня лишили всего. Вот и пришлось выживать в темных лондонских трущобах. Но это не важно. Поймал я ее, значит, стою туплю, разглядываю. Обычная магловская хлопушка. Тут твой парень выхватил ее у меня, практически вместе с рукой. Ну и полетела хлопушка в одну сторону, а я в другую. Потом как жахнет, все бы ничего, но облепила нас этой гадостью с ног до головы и штукатуркой сверху присыпала. Подходит ко мне Хагрид, поднимает, отряхивает и спрашивает так участливо: «Ты как, дурень, цел?» А я: «Придурок, возьми и ляпни, что цел». Краем глаза, в последнюю секунду, заметил летящий мне в лицо кулак. Минуты через две, когда очнулся в том же углу, я понял, этому уроду не жить. То, что ему и так было не жить, это понятно. Но вот как именно он будет встречать смерть, это другой разговор. Эти-то трое быстро ушли, почти не мучились, а этот... «Ты сейчас о ком говоришь? Об алхимике твоем?» Мальсибир бросил на меня острый взгляд. «Да почему алхимик-то? Голова, видимо, еще долго не будет соображать в нормальном обычном режиме». «Да, Хагрид его так назвал. А ты взял и подхватил это слово». «Ну почему подхватил? Подхватить кое-что другое можно. Откуда я знаю, чем он у тебя в отделе тайн занимался? Да не суть это». Постучался я в дверь уже менее вежливо, ногой, а она взяла и открылась. Смотрю, а он мастерит что-то. Тут на меня такая злость накатила. Я взял и превратил его в петуха. А кто шею-то ему свернул? Как кто? Хагрид. Я доверил эту почетную миссию ему. Скажи мне, Рей, как ты умудрился его в петуха трансфигурировать, если ты у Минервы выше удовлетворительно не получал ни разу? Ты вообще... чем слушаешь? Говорю тебе, кушать охота было. Я еще зелья варить умею. Да мастера мне, конечно, как до луны, но некоторые из твоих ядов я варю отлично. А противоядие? Ну, зачем мне они? Вдруг хряпнешь свое варево ненароком? Не, в гостях я пью исключительно из своей тары, как Грюм. Хороший был Аврор, на пенсию ушел. Слышал, этого подонка разъе завалил. Я на несколько минут опоздал, хотел сам этого гада прибить. Чуть к Аврорам в широко расставленные и безусловно радушные объятия не угодил. Да, думай, что это Грюм. У меня тот Риттершверд до сих пор дома валяется как сувенир. Тебе полезно иногда думать о людях плохо. Судя по всему, у тебя уважение к ним начинает проявляться. Рей, ответить на не дающий мне покоя вопрос. Что у вас Айвери забыл? Развлекается, скорее всего, пожал плечами Мальсибир. Он еще до меня в гильдии ошивался. Не на постоянной основе. Так, единичные заказы. Этому уроду смерть всегда удовольствие доставляла. Рей поморщился. Может, мы его все-таки того, а? Такие вещи не прощаются. Нет. И вообще, с чего ты взял, что я прощаю ему то, что он натворил? Я никому и ничего прощать не собираюсь, Рей. Я просто не имею на это права, а в данном случае и желания у меня особого почему-то не наблюдается. Так что, Эйвери получит свое. Даже не сомневайся, запомни только одно, он мой. Понятно, Месть — это то, что нужно хорошо взвесить и охладить. Знаешь, я даже спрашивать тебя не буду, что ты собираешься с нашим Ником сделать, а то еще спать не смогу. Мы помолчали. Затем я решил задать интересующие меня вопросы. Рей, скажи мне, ты на кого заказы принимаешь? Тебе зачем? Он подозрительно на меня посмотрел. Ну а вдруг, на будущее? Думаешь, власть имущие не обращаются за подобными услугами? Прежде чем звать этого психа к себе, я решил все, таки проверить, правдивы ли слухи, гуляющие по Британии о том, что Мальсибер совершеннейший отморозок, не гнушающийся ничем. Да только они в основном и обращаются, хихикнул он и присел на край кровати, стоявший рядом с моей. Если заказ на детей, то заказавшего никто и никогда не найдет. Была одна семейная парочка, до сих пор рыб кормит где-то в Темзе, больше дураков не было. Бабы, не возьмусь. Исключение, конечно, могу сделать. Например, за нашу несравненную Беллатрикс я и гонорар бы не потребовал. Хотя ее убить очень проблематично. Сука ненормальная. Мужиков всех, без исключений. Это все, что тебя интересует. Пока да, да, молва как обычно все преувеличивает, раз этак в 100. Псих, это и гиппогрифу понятно, а вот то, что с мозгами, весьма радует. Я никогда не участвовал в рейдах лорда. Я не знаю, на что Рей способен. Вот твой чек за работу. Сумма устраивает, и я протянул его замершему Мальсиберу. Он вытянул правую руку и издал какой-то всхлип, на который из своего кабинета выбежала наша медведьма и ринулась к умирающему. Забавно. Пока мы разговаривали, она тихонько сидела у себя, а сейчас решила поучаствовать. Поппи, одна из немногих людей, кому я действительно доверяю. Трудно не доверять человеку, который знает о тебе всю подноготную, но никому ничего не говорит. Она сама все выяснила, еще тогда, когда я на младших курсах учился, потому что не могла допустить издевательств над ребенком, когда все остальные почему-то бездействовали. Все вызнала и молчала, даже то, что я в отделе работаю. Каким образом она это сделала, не говорит, улыбается только. А когда я пришел работать в ХОК, в первый же день, прижав меня к стенке, вывалила на бедного юношу все свои знания. С тех пор мы работаем вместе. Она просто шикарный ассистент. Мы вместе, в основном, с меткой разбираемся. Абсолютно незаменимый и преданный человек. Я бы уже давно Поппи в отдел перетащил, но она принадлежит Хогвартсу. Она сама мне об этом сказала. Палочкой Поппи владела виртуозно. Спустя несколько мгновений Мальсибер уже полуголый лежал на кровати с зафиксированной рукой и испуганно на нее смотрел. И главное, он был чистый. Тут Поппи схватила его левую руку, ткнула в метку палочкой и закричала, что это такое, глупый мальчишка, а у него тоже такая есть, и он ткнул в меня пальцем, вот дрянь. Поппи перевела на меня взгляд и хмыкнула, я знаю, и откуда она у тебя, снова обратила на Рейнарда свой гневный взор медведьма, еще сильнее тыкая в метку палочкой. Поппи, не делай так, у меня фантомные боли какие-то появляются, хотя их быть не должно, задумчиво почесал я левую руку, с чего бы, обратилась она ко мне. Но палочку все же убрала. Мальсибер наконец-то выдохнул. Ничего себе у него сила воли. Понимаешь, она слегка отличается от моей, и от других тоже. Он из ближнего круга. Ой, прошу прощения, она виновато посмотрела на притихшего Мальсибера. Рейнард, как тебя туда занесло? И только не говори мне, что тебе кушать тогда хотелось. И она отвесила звучный подзатыльник Рею. А, правда, что его туда занесло. Мозгов в 16 лет нет ни у кого. Жалобно заскулил Рей, и вообще, он повернулся ко мне, ты сам-то помнишь, как свою метку получал, местами ухмыльнулся я, а я вот совсем этого не помню, думаешь, ты оригинален был, придя к лорду в невменяемом состоянии, воспользуйся думосбором, помогает, не-не-не, я даже этого видеть не хочу, замахал свободной рукой Рей, а Поппи, воспользовавшись случаем, отвесила ему еще один подзатыльник. Наемник молча встал с постели и начал одеваться. Поппи от такой наглости даже не сразу сообразила, что ее жертва пытается улизнуть. Но пришла она в себя быстро, и Рейнард остался совсем без одежды. Мальсибер покраснел, пытаясь прикрыться, на что Поппи, фыркнув, произнесла: «Мальчишка, ты и есть мальчишка. Думаешь, я голых мужиков ни разу в жизни не видела?» И кинула ему больничную пижаму, а теперь спать, и медведьма гордо удалилась к себе в кабинет, лежа и боясь пошевелиться, будущий начальник моей службы безопасности прошептал, глядя в потолок, какая женщина, Сев, ты как с такими садистами работаешь, Ты остальных еще не видел, помнишь, профессора Спраут? Так вот, она самая страшная из всех, и я ему рассказал про прошлогоднюю полосу препятствий. Рей еще больше побледнел, видимо, представил, как сам проходит непроходимую полосу. Я, конечно, ему рассказал только про Спраут и Флитвик и пояснил, что такие испытания наши доблестные профессора готовят к турниру трех волшебников. Я ему еще не настолько доверял, чтобы раскрывать все про лорда. Наш разговор прервали мелкие неуверенные шаги и тихое всхлипывание. Мы сразу же заткнулись и прикинулись спящими. «Мадам Помфри, Грингер, тебе кто спать-то не дает ночью?» Мальсибер чуть-чуть приподнялся на кровати, прислушиваясь. «Помогите мне», на одной ноте всхлипывала девочка. Мадам Помфри пулей выскочила из своего кабинета и, судя по звукам, подбежала к Гермионе. «Мерлин, деточка моя, что же с тобой произошло?» Судя по шорохам, она начала готовить постель. Нас просто распирало от любопытства. Мальсибер не выдержал первый. Он совершенно бесшумно соскользнул с кровати и выглянул за ширму. Потом, не издав ни единого звука, нырнул обратно в постель и накрыл голову подушкой. Приглядевшись к нему, я увидел, что его тело содрогается в каких-то конвульсиях. Я также бесшумно сполз с кровати и заглянул под подушку. Там Рей уже задыхался от хохота, засунув кулак в рот практически полностью. Он мотнул головой в сторону ширмы. «Иди», мол, и его тело стало содрогаться еще больше. Любопытство пересилило преподавательский профессионализм. «Я не имею права смеяться над детьми», но закатывающийся и почти теряющий сознание от смеха Мальсибер перевесил чашу весов в сторону эгоизма. Я встал и аккуратно заглянул за ширму, чтобы сразу же повторить маневр Рея и сунуть голову под подушку, почему-то под его. Лежа вдвоем на одной кровати, мы мужественно сдерживались, чтобы не рассмеяться в голос. Шепотом наемник спросил у меня, сев, что с ней такое, это не заразно, и снова вернул кулак на место. Я отрицательно помотал головой. «Это неправильная оборотка», — выдавил я. «Значит, они ее все-таки неправильно сварили», — буркнул Рей. Я даже смеяться перестал и удивленно посмотрел на него. Мальсибер махнул рукой и снова уткнулся в матрас. «Мадам Помфри, вы можете это исправить», — послышался голосок Грингер. «Успокойся, деточка. Выпей это зелье, а я сейчас пойду и разбужу профессора Снипа. А можно как-нибудь без него?» Практически разревелась девочка. Мальсибер отрицательно помотал головой и показал мне большой палец. «Нет, моя дорогая, с этим справиться может только он». Шаги направились в нашу сторону. Я не успел перебраться на свою постель, и Поппи застала меня в этой странной и компрометирующей компании. «Профессор Снейп, если вы не сильно заняты», Мальсибер отрицательно помотал головой, а я вынырнул из-под подушки и уставился на нее, плотно сжав губы и краснея от нехватки воздуха. «Вы не могли бы прийти ко мне в кабинет? Здесь нужна помощь одному из студентов». Рей поднял голову и утвердительно закивал головой, на что мадам Помфри состроила жуткую гримасу и показала ему кулак. «Да, мадам Помфри, я сейчас приду, только оденусь», и я выразительно уставился на нее. Она кивнула и махнула рукой в сторону своего кабинета, приложив палец к губам. Я бесшумно пополз вслед за ней. Зачем-то обернувшись, я заметил ползущего в том же направлении Рея. В кабинете мне швырнули какую-то черную мантию, явно не мою, и вытолкнули в палату. Я старался не смотреть на корчившегося на полу и смеющегося уже в голос Мальсибера. Сделав глубокий вдох, я произнес, лишь бы в лицо не заржать, и практически сделал шаг за порог, но после произнесенных слов Рей засмеялся еще громче, и я просто присоединился к нему. Поппи подошла к нам и начала легко пинать нас ногами. «Да успокойтесь вы, еще взрослыми мужиками называются. Вы что, женщину-кошку ни разу не видели?» Новый взрыв истеричного смеха. Минут через пять я все-таки смог подняться и выйти в палату, чтобы через минуту снова забежать к Помфри. Похлестав меня по щекам, она влила в меня успокаивающее и отправила обратно. Жестокая женщина. Пока я бегал туда-сюда раз пять, то понял, что зелье сварено отлично, за что я Грингер назначил 20 баллов. Почему его варила именно Грингер, я не знаю, так мне сказал Рей. Откуда он это знал, известно мне не было. Похоже, он знает все, в отличие от некоторых. А вот за то, что она добавила туда волос кошки, хи-хи, я снял с нее эти же самые 20 баллов. Однако за то, что она практически вывела меня из депрессии, я назначил ей целый балл. Мерлин, сейчас, то я понимаю, что девочка попала не в то время и не в то место. Напряжение, которое не отпускало ни на секунду, давя грузом нерешенных проблем, спала во время этой истерики. Глядя на Мальсибира, я понял, что та алхимическая крыса здорово погоняла их эти два месяца. Зачем Гринджер варила такое сложное зелье в туалете Плаксы Миртл, о чем мне сообщил все тот же Мальсибир, я узнал позже от того же Рея. Оказывается, она варила это зелье не для себя, а для, кто бы мог подумать, легендарного Поттера и очередного Уизли. Зачем их понесло в слизеринскую гостиную, Рей мне сообщить не мог, хоть о чем-то он не осведомленен. Им крупно повезло, что я находился в больничном крыле, ведь даже из министерства я мог, совершенно случайно, заглянуть на вечерние построения, которые проводили в последнее время старосты и зачем-то взвалившие на себя эти обязанности Флинт. И тогда бы они вначале отвечали передо мной как крепкий Гойл, а потом как Поттер и Уизли, потому что действие оборотки недолгое. Нужно срочно придумать какую-нибудь более надежную защиту для гостиной Слизерина, а то забредают туда всякие гриффиндорцы. Кое-как успокоившись тогда, я принес Поппи необходимое зелье и мы наконец-то легли спать. Я уснул практически сразу и не видел в эту ночь никаких снов. Утром я проснулся и первым делом увидел сидящего на своей кровати и полностью одетого Рейнарда, крутящего в руках чек за проделанную работу. Заметив, что я уже не сплю, он протянул его мне обратно со словами: «Знаешь, я всю ночь думал и все же решусь спросить, тебе в отдел специалисты моего профиля случайно не нужны, в роли охраны, например?» И он пристально посмотрел мне в глаза. Мой внутренний голос громко захлопал в ладоши. Как удачно-то получилось, даже уговаривать не пришлось. Но я буду не я, если я соглашусь сразу, главное палку не перегнуть. «Зачем мне нужны в отделе психи?» Я ответил ему таким же взглядом. «А я не псих, псих, Малфой, а я обычный безобидный отморозок. Понимаешь, надоело скитаться, охота пожить, имея какую-то уверенность за спиной». Я его уже не слушал, а удивленно на него смотрел. «При чем здесь Малфой?» А он приходил ко мне в середине лета, бред какой-то нес. Я так и не понял, мне Гарри Поттера убить нужно или охрану к нему приставить. Я на всякий случай человечка выделил, чтобы он присматривал за пацаном. Вдруг Люциус все-таки второе имел в виду. В каком смысле человечка выделил? И как он за ним приглядывает? Почему в разговорах с Мальсибиром я очень многого не улавливаю сразу, в прямом? Сейчас в Хогвартсе человек мой есть, который опекает вашего мальчика знаменитого. То есть, ты хочешь сказать, что у меня по школе бродит какой-то маньяк? Я вскочил. И как долго он здесь уже находится? И почему ни один из преподавателей его еще не заметил? Да сядь ты, успокойся. Если бы его кто-то заметил, я бы с него шкуру спустил. И он это прекрасно знает. И не маньяк он вовсе. Вполне умный парень, с мозгами, что редкость в наше время. С 1 сентября он здесь, я же говорил, Малфой в середине лета пришел. Я помотал головой. Мне кажется, что пора уже определяться. Я и с отделом ничего путного не решил и школу забросил. Я протер глаза руками. Сегодня же пойду на поклон к Альбусу. Пускай хоть людей каких порекомендует. И в школе ночевать теперь буду, пока фрай во Франции нервы лечит. Я задумчиво посмотрел на Мальсибира и решил спросить его прямо, сейчас все будет зависеть от его ответов. Конечно, я мог бы у него в мозгах покопаться, но если я попытаюсь что-то подобное сделать, он это сразу почувствует, и тогда ни о каком доверии речи быть не может, причем с его стороны, а ложь я и так отличу, легкий щуп запущу и все дела. Как ты относишься к лорду? Если вдруг воскреснет, побежишь к нему на поклон как раньше? Я смотрел ему прямо в глаза. Рей взгляда не отвел и ответил ровным спокойным голосом. А куда я денусь? Далеко убежать все равно не смогу, но служить ему не буду. Пускай сразу убьет. Почему ты решил изменить свое отношение к нему? Все тот же зрительный контакт. А где он был столько лет, когда я улицы подметал, когда я остался без всего, когда все, кто был мне дорог, отвернулись от меня, а другие были мертвы, а он не научил меня ничему, кроме как профессионально кого-нибудь убивать. Знаешь, эти знания в повседневной реальности оказались почему-то мало кому нужны. Почему ты не пришел ко мне? А смысл? Ты всегда был умненьким мальчиком, книжки читал, на светлую сторону вовремя метнулся, в любимчиках у Дамблдора ходить начал. Зачем мне было компрометировать тебя в глазах у победившей общественности? Зачем привлекать к тебе внимание и в первую очередь к себе, когда меня приговорили к пожизненному сроку в Азкабане? Задумка лорда с масками гениальна на самом деле. Мы даже в круге их частенько надевали и плохо знали друг друга в лицо. какого-то незнакомого парня вместо меня в расход пустили. Он тоже Рейнардом Мальсибиром оказался, то ли настолько глуп, что взял мое имя, то ли правда однофамилец, то ли родственник какой. Я свое древо не успел толком изучить, а родители, как только о приговоре узнали, сразу вышвырнули меня из дома. Как же, какой позор. Не то, что метку принял, половина моей семейки ее еще раньше меня получила, а то, что в ближнем круге оказался, да еще и практически попался потом. Так что, решай, оправдую я говорю или нет, ты ведь знаешь. Он отвел взгляд и поднялся, протягивая мне чек. Мне деньги такие не нужны, Северус, они и так бы сдохли. Если насчет меня все решил отрицательно, прошу, присмотрись к некоторым моим ребятам. Жалко их, пропадут, если завязнут в этом болоте. Талантливые, а я и с оставшимися смогу работу наладить. Я посмотрел на него и понял, что стоящему передо мной человеку на вид можно было дать лет 25, а на самом деле ему лет 100. Я даже представить себе не могу, да и не смогу никогда, через что пришлось ему пройти. Как я был тепличным мальчиком, так и остался. У меня всегда все было и всегда все преподносилось мне на блюдечке, а в конце, блюдечко-то золотым оказалось с бриллиантами по краю. Что я вообще знаю о жизни? Да ни хрена. Неужели я должен был это понять, когда узнал историю Хагрида, которым никогда в жизни не интересовался, даже презирал? Или когда узнал, что Рейнард потерял из-за меня? Из-за меня. Я завалил работу в ближнем круге. Прав был Милтон, нельзя меня было туда пускать. Что я там вообще делал? Шпионил? И кому от этого легче становилось? Уж явно не отделу, который и так все знал и никуда не вмешивался. Ну, вступил я в круг и что дальше? Да ничего. Я никого даже не пытался там узнать. Я всех равнял по Лестринджам, да по окончательно свихнувшемуся Краучу. Ты не прав, Рей, мозгов если нет в 16, то и в 20 им браться неоткуда. Возомнил себя супер героем, наделенным сверхспособностями, да руками-ногами махать научили. Мозги бы еще в комплекте ко всему этому шли. Неужели, для того, чтобы понять свою никчемность, необходимо потерять одного из самых близких людей, стоя на останках еще 150 не чужих мне человек? Я противен сам себе. Пора брать себя в руки. Тряпка. 2 месяца коту под хвост. Сегодня же поговорю с Альбусом и Эваном. Время собирать камни. Я снова посмотрел в холодные глаза, и на мгновение мне показалось, что я смотрю в пустые глаза Алисы. А осталось ли у тебя в душе хоть что-то человеческое? Если да, я клянусь, что вытащу тебя из твоего персонального ада. Клянусь, слышишь, Рей? Я протянул ему чек обратно и ровно проговорил. Это аванс. С деньгами у меня сейчас в отделе напряженка начнется, так что на скорую зарплату не рассчитывай. И парней своих приведи, если полностью им доверяешь. Хорошо, Мальсибир развернулся, чтобы пойти к выходу, но потом резко повернулся и, прищурив глаза, поинтересовался. «Тебя кто так уделал?» «Да, Магдладин», отмахнулся я. «Не обманывай меня», Сев, он погрозил мне пальцем. «Я даже опешил. Я никогда никого не обманываю, Рей. Я даже лорда никогда не обманывал. А на самом деле меня так очень близкий мне человек из депрессии выводил. По-другому он не умеет. Ему показалось, что у меня в голосе появились суицидальные нотки. Что? Помочь решил», ухмыльнулся мой начальник службы безопасности. «Наверное, с ним я ни в чем не уверен, но я сказал тебе правду, он действительно Магдл. И что, ты даже не сопротивлялся?» — недоверчиво спросил Рей. «Вначале нет, а потом как-то не помогло уже, когда инстинкт самосохранения включился и рефлексы заработали. Познакомь, да сегодня же, вместе с парнями своими подходи в 10 вечера в отдел, когда я змеек своих спать уложу, там и познакомлю». Я так широко и искренне улыбался, что Мальсибир опять сощурил глаза. «Что-то не нравится мне твоя улыбка. Кстати, лови». Он кинул мне маленькую коробочку, которую я схватил на лету. «Это что, рождественский подарок?» Мальсибир, не оборачиваясь, вышел из палаты. Как он все-таки ходит беспрепятственно по школе. Я открыл коробочку и увидел перстень. В серебряной оправе какой-то неизвестный мне темный камень с гравировкой, око гора, в котором вместо зрачка летящий черный дракон. Изящная вещь. Откуда она у него? Я повертел кольцо и надел на палец. И тут же левое плечо пронзила дикая боль. «Что ты мне подарил, сволочь?» Боль терзала мое плечо примерно минуту, затем прошла так же внезапно, как и появилась. Но на плечо я все же решил посмотреть. Все тоже око гора с летящим драконом, только в виде татуировки, увеличенная в несколько раз. Я сразу перевел взгляд на перстень. Просто перстень. Камень с абсолютно гладкой поверхностью. Это еще что за хрень, Мерлин? Уже Рождество. Что за кольцо ты ему подарил? Посмотрел на Рея Малфой. Да не знаю. Просто красивый перстень. Купил в лютном переулке, чтобы было что подарить по случаю кому-нибудь. Ты знаешь, это я при Севе из себя статую непробиваемую строил, а на самом деле молился. Он мне жизнь фактически подарил. Какую-то надежду на то, что я не такое дерьмо, каким я сам себя считал, да и ребят моих вытащил. Ну вы же все-таки были в министерстве тогда, осторожно спросила Гермиона. Люциус, я ей нравлюсь, ткнул локтем Малфоя Мальсибер, а ты рыжий, это было брошено в сторону Рона, не зыркай так злобно, ты мне все равно не соперник. Рей, клоун, ответь девочке, какие же вы скучные. Эйлин, не ревнуйте, вы всегда останетесь в моем сердце на самом главном месте. Он наклонился к уху Гермионы и прошептал громким шепотом, «Прости, дорогая, давай встретимся в более приватной обстановке и я тебе все-все расскажу, если, конечно, у нас время для разговоров найдется». Гермиона как завороженная смотрела в прозрачные глаза Мальсибера. «Рей, был я, был». Рейнард с видимой неохотой отклонился от девушки. «Кто-то же должен был нас арестовывать. Аврорам туда почему-то допуск был закрыт». Пока все переваривали полученную информацию, Перси продолжил читать. Глава 13. Тренировки, увольнение, собака. 20 апреля 1993 года. За последние несколько месяцев я понял для себя одну вещь. Никогда не мешай профессионалам делать свою работу. Мне так и сказали сегодня. Сев, иди отсюда, не мешай взрослым дядям. Причем сказал мне это Мальсибер. Когда я явился сегодня с утра в отдел, то увидел, что там царит какое-то нездоровое оживление. А ведь еще до вчерашнего дня мы разбирали завалы. Вот, значит, пока все руками работали и камни таскали, Сев был к месту, а когда мои службы безопасности приступили к организации этой самой безопасности, меня просто послали. Да, теперь в отделе две службы, отвечающие за безопасность. Внутренняя, под руководством Рейнарда, которую я мечтал создать, и внешняя, под руководством Ивана, которую он сам создал, хорошо хоть меня в известность поставил. На мой вопрос, а как собственно его легион, он спокойненько так ответил, что подал в отставку, так же как и 10 пришедших с ним волонтеров. Они все это безобразие прокомментировали следующим образом: а здесь весело и интересно, там мы уже видели все. Первым делом мои свеженазначенные и самопровозглашенные начальники удалили из отдела всех авроров, после того как основные завалы были разобраны, где-то пару недель назад. Причем, они не просто их удалили, но и закрыли допуск для всех, включая скримджера. Иван решил о принятии столь странного решения просветить меня лично, принося бумаги на подпись. Я не выдержал и решил все-таки поинтересоваться. Зачем вам это нужно? Нечего здесь делать посторонним. Это временно, малыш. Когда все здесь наладим, частичный допуск сделаем. В коридоры и в залы, в которых у вас судебные разбирательства проходят, но и за этими помещениями будет круглосуточный контроль. Есть у меня некоторые задумки, сейчас Керри над ними голову ломает, так что подписывай, давай. Я поставил подпись под дискриминирующим авроров документом. А если бы я заортачился, что бы вы делали? Ну так не заортачился же. К тому же на этот случай у нас есть вот это, и Раши протянул мне еще один документ. Точнее, он был абсолютно такой же, только вот на нем уже красовалась моя подпись. Я почувствовал, что снова, в который уже раз, теряю контроль над ситуацией. Это твой дружок-мазохист притащил. Где он нашел человека, так подделывающего твою подпись, для меня загадка. Иван, а почему ты постоянно называешь Рея мазохистом? Я даже заулыбался. Когда ты вот так улыбаешься, то становишься похож на того мальчишку, которого когда-то мне поручили. Меня сразу перестал волновать Мальсибер. Я решил задать вопросы, которые мучили меня уже давно, пока снова не забыл. Иван, а почему ты практически не меняешься? Ты выглядишь почти так же, как при нашей первой встрече. Да и остальные ребята. Ирвин занимался этим вопросом. Он кое-что выяснил. Дело в том, что как бы остаточный магический фон есть абсолютно у всех людей. Что-то по типу замкнутых и разомкнутых контуров. Я не очень в этом разбираюсь. Суть в том, что у обычных людей, маглов, этот контур разомкнут всегда. Поэтому та энергия, которая у мага может трансформироваться в выполнение заклинания, Умагглав просто рассеивается в пространстве. К тебе это все не относится. Ирвин очень долго разглагольствовал о том, какие темные маги уникальные, и как они от нормальных людей отличаются. Это накопление и распределение энергии в темных проходит совершенно по другим принципам. Но, давай вернемся к обычным людям, а не темным феноменам. Существуют люди, которые не могут переводить эту накопленную энергию в волшебство, однако несознательно могут направить ее на себя. Они меньше болеют, медленнее стареют, живут втрое дольше, чем магглы, видят и чувствуют магические проявления и магические сущности, ну и так далее. Скрибы. Мы называем таких людей скрибы. Да, Ирвин так и сказал. Он предоставил мне более десятка различных параметров, по которым можно выявить скриба. Все те ребята, что пришли со мной, собственно, простые магглы, не скрибы, не смогли бы пройти сюда в министерство. Они просто не видят вход, да они его даже не чувствуют. Помнишь, тогда в Африке Фернандо наткнулся на стену того чокнутого мага? Я тебе тогда не сказал, но для всей группы это была именно стена, тогда как простые люди ничего такого не ощущали, для них этой стены не было. Они начинали чувствовать какую-то необоснованную панику, настойчивое желание немедленно уйти из этого места, в общем, что-то на грани чувств, нематериальное. Знаешь, тебе лучше с понимающим человеком поговорить об этих тонких материях. Эван, а Ирвин ММ, да собирается он к тебе, не переживай, только с делами во Франции закончит, да контракт закроет в лаборатории, в которой сейчас работает. Ну и плюс гражданство. У нас всех, кто здесь сейчас трудится, например, двойное, у Ксавье вообще грин-карта. Короче, как только брат со всем этим разберется, то сразу сюда рванет. Да, кстати, в скором времени жди Ксавье, он устал от работы профессиональным бездельником, а у нас же здесь так интересно, что граф решил поучаствовать. Вместе с собой он захватит весь свой обширный багаж связей, рассеянных по всему миру. Тебе же предстоит внешнюю резидентуру восстанавливать. Он бы и раньше прискакал, но Фрай не решался оставлять. Черт его знает, сколько всего людей на самом деле твой отдел исполнило. Я смотрел на полковника и думал, как же мне со всеми ними повезло. И тут до меня дошел смысл последних, сказанных Иваном слов, и меня прошиб холодный пот. Мы ведь действительно не знаем наверняка, сколько было людей, взорвавших отдел. Что если у Эйвери здесь был кто-то еще, кроме той четверки? Хагрид, он сейчас наиболее уязвим. Мальсибер со своими парнями все время здесь находится, да иногда в гильдии. Замену себе ищет на роль главы. Представляю себе его кастинг, с ножом в одной руке и с палочкой в другой. Тот, кто продержится против него 5 минут и выживет, тот и новый глава. Главное, чтобы адекватного человека поставил, нам еще с ним работать. Из размышлений меня вывел задумчивый голос полковника. Знаешь, Сев, в тебе есть одна отрицательная черта, которая может помешать твоей работе в качестве начальника отдела тайн. Какая? Я посмотрел на Ивана. Я прекрасно знаю, что на данном этапе начальник из меня никакой. Но с другой стороны, не все же становились директорами, командирами, да хоть кем, сразу. Меня фактически бросили в озеро, даже не поинтересовавшись, а умею ли я плавать, точнее, я сам прыгнул. Если ты чувствуешь себя комфортно с собеседником, если ты ему абсолютно доверяешь, ты практически не следишь за нитью разговора, даешь себя увести в сторону. Это может в один, далеко не прекрасный момент, сыграть с тобой дурную шутку. Опять уроки, да, наставник, я улыбнулся. А куда деваться? Иван вернул мне улыбку. Какой вопрос ты задал мне в самом начале разговора? Не помнишь? Вспоминай. Забыл, как за забывчивость наказание получал. Мне напомнить? Я не выдержал и рассмеялся. Полковник Роше много лет руководил одной из секретных баз французского легиона, его опыту мог бы даже Алекс позавидовать. Интересно, как их вообще отпустили? Наверняка здесь Ирвин постарался. Не удивлюсь, если в самом легионе вообще забыли, что такие люди когда-то в нем служили. За меня Иван ничего делать не будет, а вот попробовать научить. Я подобрался, что же я у него спрашивал-то? Ах, да. Почему ты называешь Рея мазохистом? А как мне еще называть человека, который каждый божий день просит его избить до полусмерти? Твой дружок прекрасный боец, очень неплохо сочетающий в себе владение навыками боевых искусств и магические приемы. Кстати, по части грязных приемов он может дать тебе фору. Зачем ему это? Если хочет тренироваться, то почему надоедает мне? Хочет чему-то научиться, Почему тогда не попросит прямо? К тому же переучивать его уже поздновато. Да и ни к чему это. У него совершенно другая базовая подготовка. Но от этого менее эффектной она не становится. Не понимаю. А ты попробуй, погоняй его. Рею это сейчас очень нужно. Я практически не знаю этого парня. Позанимайся с ним, заодно и узнаешь, вам еще вместе работать. Только вот, говорить Мальсиберу о том, что ты его учишь, не нужно, пусть думает, что ловко выуживает из тебя различные приемчики. И да, Эван, я похоже форму теряю, не устроишь мне совместную с Реем тренировку? Посмотрим. Вроде он неплохой мальчик, немного покалеченный только, Эван задумался. Ты не прав, Сев, я уже немного изучил его. Мальсиберу нужен именно наставник и еще ему нужны друзья. Вот в этом он просто отчаянно нуждается. А тренировки, блажь. Ладно, пойду я господ Авроров выгонять. Эван, постой. Я посоветоваться хочу. В общем, если бы тебе было необходимо оградить от потенциальной опасности одного человека, что бы ты сделал? Если бы у меня был доступ к какой-нибудь тюрьме с одиночными камерами, я бы его посадил. Более надежного укрытия сложно придумать. Это все, извини, у меня много работы. На первую тренировку с Мальсибером я опоздал. Вообще у меня стало создаваться ощущение, что я должен быть во многих местах, причем одновременно. В школе нападения Василиска продолжались. Уже четверо пострадавших лежали в больничном крыле. И вместо того, чтобы спуститься в комнату, на очередном педсовете, который я благополучно пропустил, было принято решение сопровождать учеников на занятия. Альбус постоянно меня шпынял, намекая на то, что я вроде бы обещал разобраться со змейкой. Я кормил его завтраками и благополучно забывал об этом. Еще Хагрид. Идея посадить его на пару месяцев пришлась мне по душе. Он темный, так что все дементоры ему ниже пряжки. Насчет ареста лесничего мне пришлось выдержать нелегкий разговор с Фаджем. Фадж был одним из очень ограниченного круга людей, кто знал обо мне правду. Не всю, разумеется, но хотя бы то, что я являюсь темным магом. Еще бы, он ведь присутствовал при обряде контроля. Только вот, знает он это касательно Северуса Снипа, а про нового начальника отдела тайн не знает по сути никто и ничего, кроме имени и внешнего вида. Самое главное, что на назначение кого бы то ни было конкретного в этот отдел не мог повлиять даже министр. С чем это было связано, также никто не знал. Создавалось ощущение, что отдел сам принимает решение о том, кто станет его главой. Вот этот непонятный глава отдела тайны отправился к министру, убедить его, что Хагрида нужно арестовать до выяснения, так сказать, было очень сложно. Он панически боялся Крестного, а так как лесничий считался до мозга костей преданным Дамблдору, то, в конце концов, я не выдержал и начал на министра давить. Корнелиус, в школе, 4 нападения неизвестным на учеников, 4. В общем так, в сложившейся ситуации нам просто необходимо кого-то наказать. Если это не Хагрид, а учитывая его прошлое, он вполне подходит, то дайте мне какого-нибудь другого подозреваемого. Но Альбус, жалко проблеял Фадж. Судя по его виду, о темном прошлом Хагрида он даже не подозревал. Директора Дамблдора я предупрежу и объясню, что это ненадолго, и как только преступник будет обезврежен, мы сразу же Хагрида отпустим. Ну хорошо, я сам пойду к лесничему и уведомлю его об аресте. Видимо, нашего министра ностальгия замучила. Решил вспомнить деньки, когда работал простым дознавателем. Хагрида я предупредил заранее. Видимо, какая-то часть моей паранойи передалась ему, потому что, когда я его покидал, он придвинул арбалет так, чтобы тот всегда был под рукой. За себя он вряд ли боится, но Хагрид прекрасно понимает, что живет на территории школы, и если за ним придут убийцы, то могут пострадать дети. Арест Хагрида был запланирован на пасхальные каникулы и состоялся сегодня. Так вот, на первую тренировку я опоздал. В качестве тренировочной площадки Иваном был облюбован большой зал суда. Мол, и скамейки удобные, и площадка в центре прекрасная, и места достаточно, и стены просто великолепно магию отражают. В общем, идеальное место, чтобы погонять двух бездельников. Двух – это потому, что полковник постановил. Мы с Мальсибером прекрасно подойдем для создания боевой двойки. Спина к спине и все такое. Так как завтрак в Хогвартсе начинался в 8 утра, а занятия с 9, то до половины восьмого я поступал, как в детстве, в распоряжение Эвана. С 5 утра до полвосьмого, конечно, Сев, я понимаю, что времени маловато, но мне же не нужно вам, бездарем, основы вбивать, просто в паре научить работать. Интересно, я когда-нибудь высплюсь, или для этого мне нужно снова в больничное крыло попасть? Когда я пришел в зал в первый раз, Иван уже гонял Мальсибера по скамьям, по полу, по стенам и даже по потолку. Серьезно, прямо бальзам на душу. Когда еще увидишь Рея, летающего по всему периметру немалого помещения? Особое удовольствие я получил, когда полковник отвлекся от избиения младенца и переключился на меня, чтобы отчитать за опоздание. Рей тогда решил воспользоваться подвернувшимся шансом достать Ивана, но тот отмахнулся от угрозы за спиной, даже не обратив на него особого внимания, продолжая читать мне нотации. У упавшего одного из самых страшных пожирателей было тогда выражение лица обиженного ребенка, которому не просто не дали конфетку, но еще и отшлепали. Я тогда понял о себе одну вещь: за годы спокойной жизни я действительно слегка так, почти полностью, потерял форму. Об этом мне в очень нелицеприятной форме заявил Иван, когда уже я бегал по стенам и потолку. Эта сволочь Мальсибер в это время развалился на какой-то скамье и наслаждался зрелищем, еще и комментировал: зараза. В общем, все возвращалось на круги своя, и палки, залитые свинцом, и упражнения на гибкость. Единственной радостью для меня в этой ситуации было то, что Рею доставалось вдвойне, так как у меня уже был горький опыт, поэтому я тихонько выполнял все указания Ивана. А вот Мальсибер такого опыта не имел, и пытался качать права, за что был неоднократно наказан. К концу первой недели мы с Реем сработались и уже могли более-менее отражать каждую третью атаку. Решив, что мы готовы к более серьезной работе, Иван отдал нас моим нянькам, а сам ушел заниматься делом, а не тратить время на двух недорослей, совершенно не ценящих усилий, которые в них вкладываются. Если Мальсибер решил, что станет проще, то первое же утро расставило все на свои места. А сегодня после обеда я вернулся в Хогвартс. Что-то давно я о Поттере не заботился, да и необходимо выяснить, кто же такой у нас умный, очень здорово подделывающий мою подпись. Вообще-то у меня три кандидатуры. Минерва, после разговоров с Иваном я не сбрасываю со счетов никого, Флинт и Монтегю. Еще нужно все-таки папку из отдела Бэгмана изучить. В общем, дел много. Но, так получилось, что попал я прямиком в кабинет директора. Предупредив Альбуса об аресте Хагрида, я устроился в кресле, возле дальней стены. Думал, что немного подремлю, но уснул основательно, до вечера. Нет, я не понимаю. Северус что, действительно думал, что я состою в ближнем круге? Почему он меня на первое место в списке подозреваемых поставил? Голос Минервы зазвенел. Мадам, а вы что, правда, состояли в ближнем круге? А почему я вас там не видел? А, я понял. Вы Беллу периодически замещали, Мальсибер говорил восторженно, и в его голосе явно прослеживалось восхищение. МакГонагалл, ничего не ответив, просто встала, подошла к Рейнарду и отвесила ему подзатыльник. Затем она вежливо обратилась к соседу Мальсибера. «Вы не могли бы пересесть на мое место? Спасибо». Последнее слово было обращено к спине удаляющегося на максимальной скорости волшебника. Затем, расправив несуществующие складки на своей мантии, она села рядом с Реем. Тот напоминал нашкодившего мальчишку. «Малфой, а чего это меня все бьют?» Минерва устремила взгляд на секретаря Визингамота и произнесла: «Перси, продолжай». Разбудил меня вошедший в кабинет Альбус, который громко хлопнул дверью и радостно закричал с порога: «Северус, меня наконец-то уволили». Он вытащил из одного из шкафов чемодан и начал кидать в него свои вещи, что-то при этом напевая. До меня не сразу дошел смысл сказанных слов, но потом: «Как тебя уволили? Кто это сделал? Почему уволили именно тебя? И в то время, когда в школе продолжаются нападения и мы совершенно не знаем, кто это делает, а ты единственный, кто может завязать узлом нападающего, если, конечно, захочешь». Я, наконец, выдохся, а Альбус, посмотрев на меня сияющими глазами, задумчиво произнес: «Дружок твой, Малфой, принес мне записку какую-то от попечителей, в которой написано, что я отстраняюсь от занимаемой должности, в связи с ее несоответствием». Он задумался ненадолго и произнес, глядя на меня в упор: «Тебе не кажется, что с Малфоем что-то происходит? Откуда Малфой вообще взялся? Мне кажется, или я действительно в последнее время не сразу начинаю понимать ход мыслей собеседника? Ну вот этого я не знаю. Мы с Корнелиусом тихо мирно пришли арестовывать Хагрида, а тут он. Там еще Поттер с Уизли под мантией-невидимкой были. Эти-то какого там забыли? Вы что, Хагрида в большом зале арестовывали? Почему при его аресте присутствовало столько народу? Ну что ты нас совсем за дураков держишь? В хижину мы пришли. Фадж торжественную речь сказал, и только мы собирались уходить, как Люциус твой вошел. Гордый такой, разодетый, с таким пафосом мне пергамент протянул, словно уволить меня, дело всей его жизни, радости Альбуса не было предела. Он подхватил чемодан и направился в сторону двери. Все, мне пора, было приятно с вами работать. Я пошел. Куда? Стоять. Никуда ты не пойдешь, пока все не расскажешь. Я даже вскочил. Ну что за человек? Как стоять? А вдруг попечители от Империуса оклемаются быстро? Я же отдохнуть не успею. Что рассказывать-то? Что твой Люциус Империус на всех подряд накладывает? На Фаджа, вон, при мне наложил. Невербально, представляешь? А что тут такого? Стоит человек без дела, и без Империуса, непорядок. И что он ему приказал? Я устало опустился обратно в кресло. Похоже, сегодня я все-таки займусь этим белобрысым павлином. Сколько можно-то уже? Самое интересное, что ничего. Альбус говорил так, будто вся эта ситуация его безумно развлекает. Я Корнелиуса еле из хижины утащил. Он растерянный такой стоял, видимо приказа ждал. Хороший Империус, практически идеальный. Так, давай, все по порядку. Ну вот, пришли мы к Хагриду. Хагрид пустил скупую слезу, как я, мол, школу брошу, перед Поттером красовался. Затем раздался стук в двери, на пороге появился Малфой. Собака отреагировала на своего хозяина странно, рычать начала. Я даже удивился, никогда не слышал, чтобы клык вообще когда-нибудь рычал. Видимо, собаке от него тоже в последнее время немало перепало. И Хагрид орать на Люциуса начал. А ведь, чтобы выгонять лорда Малфоя из своего дома, нужны очень веские основания. Альбус присел на край чемодана. Что он им сделал, ты случайно не в курсе? Да, впрочем, неважно. Зайдя в хижину, Малфой сразу переключил свое драгоценное внимание на меня и сообщил, что давно меня ищет, потому что позвонил в школу, где ему ответили, что я у Хагрида. Северус, я, конечно, все понимаю, но куда и главное, на что он звонил? Ты ему ничего не говорил? Он подозрительно посмотрел на меня. Ну, я вообще сомневаюсь, что у Малфоя есть телефон школы, которого в принципе нет. И кто ему мог ответить в этом случае? Ну не знаю, наверное, Фаукс. Как там у вас дома? Здравствуйте, это говорит Фаукс, автоответчик Альбуса Дамблдора. К сожалению, директор не может ответить на ваш звонок, потому что отсутствует. Перезвоните, пожалуйста, позже. Или сходите в хижину к Хагриду. Хм, забавно, я улыбался. Может, он камин имел в виду? Ага, Фаукс заглядывает в камин и вещает то же самое. Не пугай меня, моя птица не настолько умная. Фаукс, услышав эти слова, истошно заорал и полетел на Альбуса с явным намерением снести ему голову. Директор вовремя пригнулся. Я имел в виду, что ты разговаривать не умеешь. Успокойся. Феникс, презрительно фыркнув, сел обратно на свой насест. Может быть, ему показалось, что он звонил тебе, но ты ему не ответил, а ответил кто-то другой. Я сам не понял, что я сейчас сказал, Альбус видимо тоже, потому что он посмотрел на меня как на сумасшедшего и поближе подвинулся к двери. Ну, собственно все. Я еще посоветовал ему к Поппи обратиться, мало ли. Точно все? Я недоверчиво посмотрел на Альбуса. Хочешь, покажу? Особенно идеально наложенный невербальный Империус произведет фурор, я не сомневаюсь, сказал Альбус, но с места не сдвинулся. Нет уж, увольте. Ну, мальчик мой, не путай. Уволили меня, все, я убежал. Империус все-таки ненадежная штука, и этот предатель резво поскакал к двери. Не переживай, месяц у тебя точно есть. Империус Малфоя, сильная штука. Я обреченно посмотрел в камин, абсолютно не понимая, что мне сейчас делать. Ты все-таки умеешь сообщать радостные известия, крикнул на прощание крестный и помахал мне ручкой. Просидев в кабинете Альбуса минут 15, я решил, что исполнять его обязанности будет Минерва. Заместитель, пускай и замещает директора на время незапланированного отпуска последнего. Я направился к ней и просто поставил перед фактом. Она даже особо и не скандалила. Правда, все-таки стребовала с меня обещание спуститься в комнату. Да спущусь я, спущусь, вот поужинаю и спущусь. После позднего ужина я решил посмотреть, что там делают мои змейки. Когда я вошел, то на меня никто даже внимания не обратил. Все столпились возле драка и пытались успокоить рыдающего мальчика. Да что опять то произошло? Я приблизился к мальчишке, который тут же перевел свои заплаканные глаза на меня. профессор. Он опять забрал клыка. Кто забрал? Куда? Похоже, это уже вошло в традицию ничего не понимать. Папа, он куда-то забирает мою собаку. И ребенок разревелся еще больше. Я Люциуса убью. И как часто он забирает твою собаку? Осторожно спросил я. Пятый раз уже. Профессор решил ответить мне Фарли. По крайней мере, успокаивали мы его именно столько раз. Значит, опыт в этом у вас уже есть. Я чуть слышно выдохнул. Хоть драка успокаивать мне не нужно будет. Естественно, фыркнула моя староста. Я кивнула и быстро сбежала из гостиной. Пора уже навестить лорда Люциуса Малфоя. Аппарировав к нему в Мэннер, я наткнулся на этого странного эльфа Добби. При виде меня он в знак приветствия махнул мне рукой и куда-то исчез. Хозяина я не нашел, зато в библиотеке я нашел Нарциссу, которая сидела над какими-то бумагами и не обращала на меня никакого внимания. «Цисси, я не помешаю», я легонько постучал в дверной косяк. Она подняла на меня красные воспаленные глаза и, отрицательно махнув головой, снова уткнулась в пергамент. «Где Люциус? Я не знаю, где он шатается. А дальше сколько новых?» А главное, очень нецензурных слов я явно не ожидал услышать от аристократки. Беда. Цисси, ты же даже слышать о таком не должна была. Он домой-то хоть заходил? Заходил. Притащил эту собаку и опять куда-то убежал. Сев, что с ним происходит? Он всячески отказывается от какой-либо помощи. Он забросил все дела. Теперь все свалилось на меня. На меня. Я целую неделю потратила на изучение макгловских фирм, основ их управления и устройства компьютера и телефона. Оно мне надо. Если твой дружок не оклемается, я подам на развод и заберу сына с этой собакой, раз она ему так дорога. Нарси, успокойся. Я постараюсь сделать все, что в моих силах. Скажи, где клык? В нашей комнате. Он наказан. За что? Кто его наказал? Люциус. Я не вникаю в их интимные отношения. Мне и бумаг этих выше потолка. Прооравшись, она вновь уткнулась в пергамент. Я, поняв, что больше ничего вытянуть из этой прекрасной леди я не сумею, направился к выходу. Завтра же пошлю ей на помощь какого-нибудь гоблина. А то мало ли, вдруг и правда на развод подаст. Найдя бедную собаку в спальне Малфоев, я аппарировал капушки запретного леса, чтобы отвезти клыка обратно к Хагриду и заодно выгулить его. Вернувшись в замок, я направился в свои апартаменты, где решил сделать запись в дневник. Чувствую, что больше сегодня я сделать ничего не смогу, засыпаю. Он когда-нибудь вообще спускался в комнату? Воскликнул Гарри. Конечно, как только вы оттуда ушли, равнодушно проговорила МакГонагл. Люциус, так что ты там делал с бедной собакой? Зафил, психованный, толкнул локтем в бок Люциуса Рей. Подзатыльник от Минервы Мальсибир отхватил незамедлительно. Да не помню я. Уизли, читай. Глава 14. Макгловские технологии, вымершие представители рас. Нам захотелось вампира, эльфа, стихийного мага и вора. В итоге получилось то, что получилось. Можно сказать, небольшое хулиганство. Последняя реплика посвящается нашим профессорам, которые вели у нас разные дисциплины в 2007 году.